что касается этих слов, «Скалкаля лислам, анташа данда, иллах, иллава, намхамд расуллах», прежде чем читать слова шейха Аль-Хали шейха, иншаллах, немножко почитаем слова шейха Аль-Ляма Уфаймина, рахималлах. Шейх Уфаймин говорит, «Шахада анда иллах, иллава, намхамд расуллах, гуна масалика». Есть тут очень важный вопрос. Лима за джуля хазани рукнани вахин. Почему пророк пять столков уже? Гуня лисляму аля хамс. Хадисе Убна Умар придет дальше у нас. И сказал джуля лисляму аля хамс. И сказал шахада ан ля илях лала ванна мухамд расул. Как будто бы две вещи, но сказал, что это одна вещь. Посчитал ее как одну вещь. Правильно же? Шахада ан ля илях лала ванна мухамд расул. Ва якам салат ва итай закат. Ва саум рамадан ва хаджуль бай. Пять же, правильно? А если так разделить шахада ля илях лала мухамд расул, как будто шесть получается. Но их пять. Почему, говорит, они считаются как один, говорит шейх Уфаймин? Валям юджаля рукнайн, и не считается два столпа. Аджавабу анна шахадата бихазайни тубна алейхи сихату ламаля куля. Потому что свидетельство о том, что ля иляха ла мухамд расула, действительность любого дела сиха возвращается именно к этим двум шахадам вместе, не по отдельности. Лянна шахадата ля иляха ла тастазиму лихлас. Потому что шахада ля иляха ла требует от нас искренности, то есть поклоняться только одному Аллаху. Вашахаду танна Мухаммад Расулуллах тастазиму литтиба. А шахада, то, что Мухаммад посланник Аллаха Салсам, требует от нас что? Следование за пророком Салсам. То есть, в двух словах, что такое ля иляха илля Мухаммад Расулуллах? Часто многие братья мусульмане говорят, ко мне приходит кафир и говорит, расскажи мне, что такое ислам. Я не знаю, что ему рассказывать. Он говорит, как зайти в ислам? Я, говорит, это знаю. Если ты знаешь, как зайти в ислам, значит, ты можешь объяснить ислам. Как? Легко и просто, брат. Любой кафир придет и спросит, что такое ислам? Скажи, ислам это ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Как это понять? Поклоняться нужно только одному Аллаху и Мухаммаду Расулуллах, и поклоняться только так, как это узаконил Мухаммад. Вот это вся религия ислам. Легко? Легко же. И тут он тебе спросит, а что такое поклонение? Тут ты ему начинаешь поклонение. Есть у нас Всевышний Аллах послал Коран и послал пророка Сунну. Все, что мы читаем Коран и читаем Сунну, любое дело, которое мы видим, Аллах приказывает его делать. Аллах побуждает его делать. Аллах говорит, кто сделает так, тому будет такое вознаграждение. Аллах говорит, что доволен будет тем, кто делает такое дело. Вот из этих всех вещей мы понимаем, что это дело является чем? Поклонением. Понятно? Да, понятно. Пример говорит. Приведи мне пример. Аллах говорит, «Ва акиму ссаляту, ва ату закат». Вы ставите молитвы, даете закат. Вы выплачиваете закат. Что мы отсюда понимаем? Аллах приказал делать молитву. Значит, он это любит, значит, это поклонение. Приказал давать закат, значит, он это любит, значит, это поклонение. Понятно? Да, понятно. Мухаммад Расулла, теперь как ты хочешь молиться? Как христиане, как иудеи у стены плача в Иерусалиме, там вот так вот головой мотают, или как христиане всяк? Нет. Только так, как это сказал Мухаммад. Потому что он сказал, саллю камара айтуму мюсалли. Молитесь, как вы меня видели молящиеся. Правильно или нет? Сказал, хузу анни манася кукум прахач, берите от меня ваши обряды. Вот это все. Вот легко, как ислам, можно за две минуты объяснить. А потом потихоньку человека по мере нужды, сейчас, например, скажет, брат, а с чего мне начинать? Ты ему сначала объяснишь, шагада ля иляха иллаллах, что поклоняться одному Аллаху надо. Поклонение от Аллаха субхана таля обязывает тебя отказаться от всего того. Не просто поклоняться, а поклоняться и отказаться. Две вещи есть. Ля иляха тахлия. Ля нет божества, откажись от всего. Илляллах, кроме одного Аллаха. Потому что тот, кто только поклоняется, тот мушрик. Тот, кто только поклоняется, не отрицая, тот мушрик. Почему? Потому что арабы поклонялись Аллаху. Но они помимо Аллаха поклонялись и другим божествам. Правильно или нет? А тот, кто только отказывается, тот мульхид. Как коммунисты, безбожники, атеисты, они отрицают Аллаху. А муахид, кто единобожник, тот, кто отрицает и подтверждает. Понятно, да? И все, вот объяснишь ему таухид. Потом пришло время намаза, говори ему, надо намаз читать. Как намаз читать? Давай пока со мной вставай, делай, как я делаю. Потом ему напишешь, распишешь, расскажешь. Потом месяц Рамадан приближается, объясни ему, как уразу держать. Потом год прошел, ты богатый, да, надо закат платить. Потом деньги есть, хач ехать, поехали в хач. Так вот учится баракулу. И поэтому шейх говорит, «Анна шахада бихазайни тубна алейхи сихату ламля кулли», потому что свидетельство этих двух вещей, «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах», на него опирается достоверность и действительность всех любых дел. «Анна шахада та ля иляха илля Мухаммад Расулуллах», потому что шахада ля иляха илля требует от тебя ихласа, «Ва шахада анна Мухаммад Расулуллах» требует от тебя и тебя следовать. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين. И поэтому любое дело, которым ты приближаешься к Аллаху, не будет принято, если не будет соответствовать этим двух условиям: ихлас и мутаба. То есть искренность и следовать за Пророком Саллам. Алихласу лилля валь мутаба али расулилля. То есть следовать только за одним Всевышним Аллахом, поклоняться только одному Аллаху и следовать только за Пророком Саллам. Ля иляха илляллах, говорит шейх, хази джумляту исмия манфия. Это джумля исмия. То есть, чем у нас отличается джумля исмия от джумля фиалия? Глагольное от именного предложения. Все, что начинается с глагола, это называется фиалия. Например, говорим, дарабу Мухаммадун Алиян, ударил Мухаммад Али. Скажешь, как, чего начался с глагола? Это джумля фиалия. А если ты скажешь, например, Алиян дараба Мухаммад, Али ударил Мухаммада, Али ударил Мухаммад, то это чтобы джумля исмия. Часто уляма, когда говорят бараку, примеры приводят такие дараба зейдун амран. Немножко, чтобы расслабиться, история я вам расскажу. Один раз один человек в старые времена шел и увидел в мечети урок, о, обрадовался, сел. А там шейх грамматику преподавал. И говорит, дараба зейдун амран. То есть, например, говорит, есть, говорит, фиэль, есть файл, есть мафулюм би. То есть действие, есть действующее лицо, есть мафулюм би. Дара, например, дараба зейдун амран. Этот сидит. Спрашивают, за что он его ударил? За что он его ударил? Тот ему говорит, не-не, это просто, это неправда, говорит, это просто пример. А у зубиля от знаний начала, которых ложь вставил, что разучить? Харкалафит. А у зубиля от знаний начала, которых ложь сказал. Так. Ля, это называется ля-ти ли-нафи-ль джинс. То есть ля нафи джинс. Джинс это вид. Когда мы говорим ля-иляга, то есть отрицаешь вид любого божества. То есть нет никакого божества. Нет никакого божества. Ванафиль джинс амму нафи. И отрицание джинса, отрицание вида в шариате, в языке является самым широким отрицанием этого вида. Поэтому ты говоришь ля иляха. Вот все, что иляха, все, чему поклоняется на земле, неважно кто это дух или же предмет, или же что бы это ни было, страсти, ты говоришь ля иляха, все, ты все отрицаешь, все, чисто, ноль сделал. Ля иляха, иляхун слово уасмуха, то есть вот у этого ля, ля нахил джинс, должен быть имя обязательно. После него должно быть имя. То есть ля иляха. Вахабр и должен быть хабар. Хабар это какой у нас? Хабар махзуф, подразумеваемый. Вот тахдиру хаккун. То есть по идее это предложение звучит так. Ля иляха хаккун иляла. То есть нет достойного объекта поклонения, недостойного божества илля Аллах, кроме Аллаха. И поэтому те братья, которые переводят «ля иляха илляллах» на русском языке «нет божества, кроме Аллаха» или «нет Бога, кроме Аллаха», ошибаются. Потому что русский язык – это не арабский язык. В арабском языке хабар можно скрыть. Хабар можно скрыть. Правильно? Мы говорим «ля иляха хаккун» – «нет божества, достойно». Вот это слово «достойный» в арабском языке можно убрать. А в других языках, потому что правило арабского языка так звучит. В арабском языке такое правило звучит, а в русском языке нет этого правила. Нет в русском языке этого правила. И в других языках этого правила нет. Поэтому в других языках мы не имеем права скрывать это слово. Мы его должны высказывать. Мы его должны произносить, говорить. Нет достойного божества. Понятно, да? Илля – это адатуль хасар, то есть называется как бы частица исключения. Алисмуль карим лябжу джалаль ядуллю мин хабар. Ля махзуфун валяйса хабару валянна ля нафиль джинс ля тамаль илля финнакират. Дальше говорит алисмуль карим, то есть илля Аллах, ля Аллах, ля взуль джалаль, это имя Аллаха субхана таля, бадаль миналь хабар, замена хабара. То есть ля иляха, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ля махзуфун валяйса хабару валянна хабару на. Ля махзуфун валяйса хабару валянна ля нафиль джинс. Ля это говорит хабр его махзуф, потому что ля нафиль джинс. Ля нафиль джинс отрицает только накират. То есть стоит только перед накирами баракулуфикум. Поэтому Аллах это будет кем? Бадаль. То есть это знают братья, которые знают арабский язык. Фасара джумля туфия шай махзуф. Поэтому в этом предложении есть что-то скрытое. Вахуаль хабр. А это хабр скрытый. Ватабдируху хаккун. То есть достойный и истинный. Ай ля иляха хаккун илля Аллах азза ваджар. То есть нет никакого достойного поклонения или нет никакого божества достойного, то есть тому, кому можно поклоняться, кроме Аллаха. Ва ашхаду бимана, то есть что такое ашхаду? Ашхаду. алейхиссалям. Ашхаду бимана укирру би кальби. То есть я свидетельствую в арабском языке, то есть укирру би кальби натикан билисани. Когда ты говоришь, что... То есть про какого человека говорят, что он яшхад. Яшхад. Есть разница между якуль, человек говорит, и есть разница между человеком, который говорит яшхад, свидетельствует. Человек, который просто говорит в то, что не верит, про него говорят говорит. А человек, который баракаллаху фикум говорит и в этом сердце в это верит, то, что говоришь, про него только говорят слово как яшхад. И поэтому шариат требует от нас что? Не сказать слово ля илляха иллаллах, а что? Засвидетельствовать. Поняли, да, как баракаллаху фикум? Ляна шахада нуткун ва ихбару намма фи каль. Потому что шахада это говоришь о том, что у тебя в сердце. Вайда кана шахиду би кальби ахрас. И поэтому тот, кто свидетельствует, если он, допустим, не умеет разговаривать, ля истатыу нутк, не может произнести, фаиннау якфилиль адж. То есть ему достаточно верить в это. Всевышний Аллах от него это примет. Потому что он не может говорить. Правильно же? Ва шахадату би лисан ля такфи. Точно так же говорить просто языком, не веря в это сердцем, недостаточно. Потому что мунафики говорят о том, что Аллах, Он один, единственный достоин поклонения. Но они говорят об этом только своими языками, правильно? Говорят своим языком тем, что не то, чего у них нет в сердцах. Поэтому не поможет. Всевышний Аллах сказал, что мунафики пришли из аджаатуминафикин. Если к тебе приходит, калю, нашхаду инна каля расулла. Мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Валлаху яляму анна ка расуля расулла. Аллах знает, что ты посланник Аллаха. Валлаху яшхаду анна мунафикина лякарибу. Аллах свидетельствует, что мунафики лгут. А, как лгут? Они же сказали, что ты посланник Аллаха. Аллах сказал про мунафиков, что они лгут. В чем они лгут? В чем ложь мунафиков? В словах нашхаду. Поняли, да? Изаджакаль мунафикина калю нашхаду. Если пришли к мунафикам, говорят, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах говорит, Аллах знает, что ты посланник Аллаха. И говорит, что мунафики лгут. То есть лгут в чем? В словах мунафика есть две вещи. Есть слово нашхад и есть слово посланник Аллаха. Аллах говорит, свидетельствует, что ты посланник Аллаха. Это убрал. И Аллах говорит, что мунафики кто? Лгуны в чем? В словах нашхад. И вот тут мы понимаем, почему шахада это не просто говорить, а шахада это говорить то, во что ты веришь сердцем. Бараклуху. Аллах, алиму, аля робби джалла валя, ля юсамма би гайри. Аллах это имя Аллаха субхана таля, которым называют только одного Аллаха субхана таля. Баху аслю асма, это является основой всех имен. Валиха за татиль асма утаби аляху. И поэтому все остальные имена следуют за чем? За именем Аллаха субхана таля. То есть мы говорим так. Аллаху сами, Аллаху рахим. То есть Аллах он сами, Аллах. Но не говорим сами агу Аллах. Так мы не говорим. То есть сами это слышащий, это Аллах. Не говорю, Аллах это слышащий. Аллах это видящий. Поняли, да, табиа, что значит? Нам. Илля фигазиль ай вахида. Единственное, в одном аяте пришло, ва хия каулу ва тааля. Илля сурат илля азиз иль хамид. Аллах илля ази ляху ма фи самавати ва ма фи ляр. То есть слово Аллах пришел после азиз иль хамид. Валякин аляфзу лисмаль карим гуна бадаль мин аль-азиз. Однако тут не от того, что Аллах Азиз аль-Хамид описан словом Аллах. Нет, а здесь Аллах замена слова Азиз аль-Хамид. Те, кто знает арабский язык, знают, что такое бадр. Валяйса цифа, то есть это не является сифатом для слова Азиз аль-Хамид. Лянна джами аль-Асма иннава такуну таби аль-Газа лисм аль-Азим. Потому что все имена следуют за этим великим именем. Аль-Масали, шейх Уфами говорит. Фаинкана кафир якуль. Если какой-то кафир говорит. Ля илях илляллах. Я то верю в то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Валя яшхаду анна Мухаммад расулла и не верит в то, что Мухаммад посланник Аллаха. Фааль якфи залика, достаточно ли ему этого? Или он должен сказать, хатта якуля яшхаду анна ля иляха иллаллах, яшхаду анна Мухаммад расулла, или же он должен сказать, ля иляха иллаллах, Мухаммад расулла. Валя хаза фааль кафиру ядхулю фи ислам би муджарратан якуль ля иляха иллаллах. Файза кана якулюха валякин юнкиру рисалята наби салсам фааля будда ан юдифа иляхи шахаду анна Мухаммад расулла. Чтобы человеку из куфра войти в ислам, ему достаточно сказать «Ля иляха иллаллах». То есть, вот, допустим, как во времена пророка Саласа. Усама бин Зейд поднял меч, и кафир сказал «Ля иляха иллаллах». Этого достаточно было, чтобы внешне от него принять ислам. А потом, то есть, чтобы остановиться и его не убивать в той битве. А потом, баракаллаху фику, мы ему скажем «Говори Мухаммад расуллах». Он говорит «Не буду говорить, он кафир». Если он скажет «Мухаммад расуллах», то он, баракаллаху фику, верующий. Шахада то на Мухаммад Расулла, говорит шейх Усаймин, то есть что шахада Мухаммад Расулла требует от нас несколько вещей. Не просто говорить, потому что просто говорит это мунафик. Тот, кто говорит «Ля илля илля Мухаммад Расулла», просто говорит Мухаммад Расулла, а про пророка Мухаммада салласам вспоминает один раз в год во время маулида, чтобы пряники или булочки покушать, это какой-то мусульманин. Но если ты говоришь Мухаммаду Расулла, это требует от тебя, во-первых, таздику уфимахбар, верить во все то, что он сообщил. То есть, если ты говоришь, я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха, не веришь в то, что он сообщил, то ты не свидетельствуешь, что ты тот, про кого Аллах Субхану Тааля сказал, аналь мунафикина ля кадибун, то, что мунафики лгуны. Поэтому, если пророк салласам сказал про такую вещь, даже которую ты разумом представить себе не можешь, ты обязан верить. Поэтому рассказывают, что один из халифа был, один из улема сидел и рассказывал хадис в его присутствии. И сказал, встретились Адам и... Что? С кем Адам встретился? С Муса, алейхиссалям. И один из присутствующих муатазитов говорит, что ты говоришь, где Адам, где Муса? И халифа разозлился, он тебе говорит, говорит, посланник Аллаха сообщил, а ты говоришь, где Адам, где Муса? Баракал, и наказал его. Поэтому человек должен верить в это. Второй барак, ловкий мтифталю амрихи. Верить то, что он сообщил. Второе, баракаллаху фикум, имтихаль, выполнять то, что он приказал. Сталисана нечтанива манага Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, ангу беду не тарадут. Оставлять все, что запретил пророк саллаллаху алейхи вассалям, без сомнения. Раабиан ан ля юхаддима хавли ахдина ля хавли наби саллаллаху алейхи вассалям. Никогда не ставь чьи-то слова выше слов пророк саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому те, кто следует за мазабом, они не честны, несправедливы в словах шахады Мухаммада Расулуллахи. Они лгут. Потому что если бы они действительно свидетельствовали бы, что Мухаммад, посланник Аллаха, никогда бы имама не поставили, какой бы великий этот имам не был, выше слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Хамисан ан ля ябтадия фи динилляхи ма лям яти бихи расуль, саллаллаху алейхи. Пятый, он не должен совершать в религии ничего такого, чего не делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Садисан ан ля ябтадия фи хаккихи ма ляйси мингу. Также не вносить никакие новшества, связанные с его сущностью, с пророком, саллаллаху алейхи, с его правом, а это, как, допустим, маулиды исправляет и так далее. Сабиан пятый антафакида на наби саллаллаху алейхи ва саллям учение на рубубия. Седьмой, ты должен быть уверенным в том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не управляет этим миром, не имеет у него качества господства нет. И самина нахтираму акуалихи, уважать его слова. Баракаллаху фикум. Иншаллах таля, пока на этом остановимся. Потом продолжим. Жазакаллаху хайран. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ля илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк. Халифа ахбирни анил иман. Дальше он сказал, сообщи мне об имане. Кали антумина билляхи ва малайкати ва кутуби ва русули ва йаумил ахир ва антумина бил кадри хайри ва шарри. Он сказал, чтобы ты уверовал, иман это вера в Аллаха, ангелов, книги, посланников, судный день, и чтобы ты верил в предопределение хорошее, плохое, ва закара аркану лимани ситта, и ты упомянул шесть толпов имана. Шейх Усаймин, баракаллаху фикум, давайте вот еще раз повторим, то есть перед тем, как продолжать. У нас баракаллаху фикум, мы сказали, есть ислам, правильно? Ислам. Чтобы ислам был действительный, с этим исламом должно быть минимум из имана. Минимум из имана – это минимум из каждого из шести столпов веры. Это вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в посланников, вера в судный день и вера в предопределение. Вера минимум. Сколько минимум должна быть вера в Аллаха? Это, братья, вера в три вещи. Первая – вера в рубубия. Ан ятакида анна Аллаха джалля джалалюху хуа роббу хазаль уджуд яни аль халикун лягу аль мудаббирун лягу аль мутасаррифун фи кайфайша. То есть вера в рубубия, вера в господство Аллаха, это чтобы человек верит в то, что Всевышний Аллах является Господом этого бытия. То есть то, что Он создал его, то, что Он управляет им так, как пожелает. Это минимум веры в рубубия Аллаха Субхану Тааля. Второе, веру Всевышнего Аллаха Субхану Тааля заходит, это вера в улюхия. Ан ятакида аннаху ля ахадун йастахиқу шайан мин анваъиль ибадат илля Аллаху джалла ва джалалю вахда. Чтобы человек был убежден в том, что никто, кем бы он ни был, не достоин, чтобы ему посвящали какие-либо из видов поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И последнее, это иман в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, асмау сифат, ан юмина би анна Аллаху джалла ва аля лаху асмау аль-хусна. Человек должен верить, что у него прекрасные имена. Вас сифату аль-уля, высокие атрибуты, дуна тамфиль ляха. И нет ничего подобного ему именам и атрибутам. Бисифатель махлюхы, то есть в сифатах, в описаниях создания. Вадуна таатилляху анасмайхи ва сифати билькулия. И не должен отрицать имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. ауджагада шайин мин лишайин мин асмайхи ва сифати, или отрицать что-то из имен и атрибутов. То есть полностью не должен и частично тоже не должен. Бада удухи худжити фига лягу. После того, как для него становится ясным довод. Это минимум вера во Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Минимум вера в ангелов баракулуфику ман юмин би анна Аллаха джалю аля лягу халькун мин халькахи исмугун маляйка. Минимум веры в ангелов, то, что человек должен верить, что Аллах Субхана Аталя есть создание, которых он создал, и они называются как ангелы. Ибадун ятамируна би амри ляхи марбубуна ля истахикуна шай. Рабы, которые выполняют приказы Всевышнего Аллаха, они под властью Всевышнего Аллаха и недостойны никакого вида поклонения. То есть никто им не должен поклоняться, не имеет права поклоняться. Уанна мингум ман яти биль вахли лил анбия, и то, что из них есть те, кто доносит знамения до пророков. Это минимум баракаллаху фикум в то, что должен человек верить в ангелов. Вера в книге ан яътакида би анна Аллаха анзаля аля ман шаа мин русулихи кутубан хия каляму джалля валя. Уанна мингу аль-курана аллази хуа калямуху джалля валя. То, что человек должен быть убежден в том, что Всевышний Аллах Субхана Аталя ниспослал, кому пожелал из своих посланников, книги. И эти все книги, братья, которые Всевышний Аллах послал ангелам, это являются словами Аллаха Субхана Аталя, то есть не являются созданными. И из этих книг Куран, который Всевышний Аллах послал нашим пророку Саусам, и он является словами Аллаха Субхана Аталя. Минимум веры в посланников, бианна Аллаха арсаля русулян лихалькой, то, что Всевышний Аллах послал своих посланников своим созданием. И то, что этим посланникам были внушены какие-то откровения. И то, что последним или печатью этих пророков является Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. И поэтому человек должен уверить в пророка, саллаллаху алейхи салям, и последовать за ним. Минимум веры в судный день. То, что Всевышний Аллах Субхана Аталя сделает такой йом, день, в который рассчитает людей. Яуду на иляхи ва яб'асухум мин кубурихим ва ялькау на роббахум ва юджаза аль-мухсину би ихсанихи ва аль-мусиу би исайхи. То, что Всевышний Аллах воскресит их из могил, и они встретят своего Господа. И Он воздаст тому, кто делал доброе добром, и воздаст тому, кто делал злое злом. Ва анна мухсин ядхулю джанна. И то, что человек, который делал благие дела, войдет в рай. Ванна муси, то, что тот, кто поступал плохо, имея в виду неверующих, я не аль-куфар, ядхулю нар, зайдет в огонь. Ванна аль-муслим ядхулю джанна. А то, что мусульмане все рано или поздно зайдут в рай. Даже если кто-то сначала войдет в ад, все равно потом, иншаллах, попозже, после того, как Аллах его очистит, войдет в рай. И последний минимум в кадр веры. Бианнаху аннаху ма мин шайин якуну илля ва кад каддараху Аллаху джалля ва аля. Что любую вещь Аллах Субхана ва Тааля предопределил. Бианнаху аннаху субханаху алима хаза шайя кабля укуяхи. Что значит предопределил? То, что Аллах Субхана ва Тааля знал об этой вещи до того, как она произошла. Ва ильмуху бидзалик ауваль. И он знал об этом изначально. Ва аннаху катаба дзалика индаху субханаху ва Тааля. И то, что он написал об этом у себя, Субхана ва Тааля. То есть о том, что он знал. Ва юмину бианна Аллаха машал ван бианна маша Аллаху джалля ва аля кан. И верует то, что Аллах пожелает, будет. Ва малям яшалям якун. А то, что чего не пожелает, того не будет. Ва аннаху мин шайин паннахума мин шайин илля Аллаху илля ва Аллаху джалля ва аля хуа лязи яхлюку субханаху ва тааля. И то, что любую вещь, создатель любой вещи является кто? Аллах субхана ва тааля. Вот это примерно минимум из этих шести столпов, которые должен верить человек. Если этот минимум есть у человека, то его ислам действительно, и он мусульманин. Если у него нету этого минимума, баракаллаху фикум, или он не верит в какой-то из столпов ислама, то он как мунафик. Все, пока тогда здесь остановимся. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ля илаха илля анта. Что касается фавайдов этого хадиса, баракаллаху фикум, то они очень великие. Упомянем некоторые, кроме тех, которые упомянул шейх Салих аль-Шейх. Также шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин говорил в этом хадисе, баракаллаху фикум, очень много фикха. Братья, очень важно, баракаллаху фикум, когда мы изучаем хадис, изучать фикхуль хадис, понимание хадиса. И тот человек, который учится у тех ученых, которые учат его фикхуль хадис, то есть какую пользу извлекаем из этого хадиса, если он постоянно будет это слушать, он научится, у него появится такая способность извлекать пользу из хадиса. Поэтому даже мы часто говорили, братьям, иногда бывает тот или иной брат, ты читаешь ему какой-то хадис, и говоришь, какую ты пользу видишь, перечисли. Он один, два, ну три, ну четыре момента оттуда достает. А те братья Бараклауфикум, которые постоянно учатся, вот как у шейха Файмина и подобных им, они Бараклауфикум совсем по-другому на хадис смотрят. И поэтому передают от имама Шафии, рахима Аллаху Тааля, есть известный хадис от Анаса ибн Малика ради Аллаха о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в дом Анаса ибн Малика. И у Тальхи, отчима Анаса, был сын, Умайр. И у него в клетке был воробушек. В клетке был воробушек. И этот воробушек потом умер. И пророк саллаллаху алейхи приходил к ним домой и говорил, я оба Умайр, это мальчик Абу Умайр, я оба Умайр, мазафали нугай. О, Абу Умайр, что случилось с Нугайром? И этот мальчик сильно стеснялся. Вот такой хороший простой хадис, внешне кажется. Имам Шафии 83 файда оттуда вывел. 83 файда бараклофи. Аллаху мустаан. Вот фикх был уляма. Давайте посмотрим, что говорит шейх Утаймин про этот великий хадис, хадис Джибриля, алейхиссалям. Во-первых, говорит баяну хусни хулюк ннабии, саллаллаху алейхи вассалям. Во-первых, в этом хадисе указание на благие нравы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ваннаху яжис ма асхабихи, то, что он сидит со своими сподвижниками. Ваджисуна иля, и они сидят вместе с ним. Валяйся янфарит, он отдельно где-то не сидел. Ваюрва, ваяранав сауфоком, считает, что он выше их своим положением. Баракулуфик. То есть постоянно находился среди своих сподвижников баракулуфиком. И как говорят уляма, вот таким должен быть алим. Алим должен быть постоянно со своими учениками. Жить с ними, есть вместе, спать вместе с ними. Почему? Где есть на то возможность? Потому что баракулуфиком, те ученики, которые видят алима, что он пришел, урок дал, развернулся и ушел, они не знают, как амалю тадбик делать. То есть как практиковать те знания, которые он до них доносит баракулуфиком. Второе. Джавазу джулюсе аляскаби иля шейхихим. Уаман яфукухум, дозволено сидеть ученикам со своими шейхами и теми, кто выше их. Валякин хаза шар бишар, замлям якун фи идату львакталя шейх, уаман яфуку ильман. Однако это обуславливается чем? То есть имеется в виду, что значит джаваза сахаб? Кто-то придет, например, братья где-то в какой-то палатке, какой-нибудь шейх, и скажет, шейх, можно мы там, ну, можно мы с шейхом посидеть? Не, шейхом нельзя сидеть, он занят туда-сюда. Не, мы видим в этом хадисе, что можно с шейхом сидеть. Однако при каком условии баракалуфиком, чтобы не было этим самым мы не ущемляли время шейха? Может он занят чем-то полезным и так далее и тому подобное? Или тот, кто баракалуфиком выше нас знанием? Третье, шейх говорит, инналь маляйката алейхим салям юмкинан яташакка люби ашкалин гайри ашкаль маляйка. В этом хадисе баракалуфиком указание на то, что ангелы могут принимать вид, кого пожелают. Могут принимать вид, кого пожелают, то есть людей баракалуфикум. И как мы сказали в самом начале шарха, некоторый уляма сказал, что Джибриль, алейхиссалям, часто приходил в виде во внешности сподвижника Дехетуль Кельби. Однако в этом хадисе он не был таким. Почему? Потому что Умар сказал, валяй арифу минаха. Да никто из нас его не знал, баракалуфикум. Некоторые люди говорят, что в этом далиль, как хадис Джибриля, или же, допустим, известный хадис о том, что ангелы пришли слепому, безволосому и человека с испорченной кожей, в виде таких же. И так, это говорит довод на то, что дозволено в кино сниматься. А они же и тролли же играли, ангелы, баракалуфик. Вот такие доводы приводят. Мы говорим баракалуфикум так, а в этом говорит уляма, что в этом хадисе нету довода. И вообще никаких хадисов нет, потому что ангелы это другой мир. Ангелы это другой мир. И ангелам баракалуфикум дозволено то, что не дозволено людям. Самый простой пример. Нам, людям, можно золотую посуду использовать? Нельзя. В достоверном хадисе пришло, что Джибрили и еще один ангел пришли к пророку саллаллаху алейхи вассалям, открыли ему грудь, достали сердце и помыли его в чем? В золотом посуде, в золотом сосуде. В золотом тазике баракалуфикум. То есть мы же не имеем теперь права отсюда хуком взять, что можно пользоваться золотой посудой. Поэтому баракалуфикум не прав тот, кто говорит, что эти доводы являются на дозволение делать то, что делали ангелы баракалуфикум. А то, что нам достаточно, верить в то, что ангел может превратиться баракалуфикум в кого-то другого. Потому что Джибриль, алейхиссалям, его же не настоящий, не такой же вид, как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что видел Джибриля, он закрыл с собой весь горизонт. У него было 600 крыльев. Алейхиссалям. Дальше шейх говорит, алядаб муаллим. В этом хадисе баракалуфикум также указание на то, как надо вести себя с учителем. Мы это об этом подробно с вами говорили на прошлых уроках. Джавазу таурия телекаули я Мухаммад, то есть дозволенность таурии. Таурия баракалуфикум, шейх говорит, хазиль айбарату айбарату ля араб. Потому что я Мухаммад, на самом деле, в своей основе не является что? не является бараклауфикум адабом, этикетом. Но здесь почему шей говорит таурия? Потому что таурия что такое? Человек когда не врет, ну, говорит что-то такое, из чего люди что-то понимают другое. И вот он, когда обратился я, Мухаммад, чтобы люди подумали, как будто он является одним из бедуинов. Потому что бедуины так обращались к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше шейх Узаймин говорит, «Фадилят ул-Ислам в этом хадисе указали на достоинство ислама. Уанна уянбаран якуна ауль маю салюангу». И то, что ислам является те вещи, самые первые вещи, о которых надо спрашивать. То есть, когда баракаллаху фикум, это ответственность, первая вещь, которую надо людей учить. Не приходить у людей, не спрашивать баракаллаху фикум. А то, что ты думаешь про такого, какое твое мнение про этого? Не это баракаллаху фикум религия. Религия это ислам, иман, ихсан, как мы видели в этом хадисе. Седьмой вопрос, баракаллаху фикум, анна иркану ислами. И агази хамса, то, что столпы ислама, это те пять вещей, которые были перечислены в этом хадисе. Восьмой, фадлю салят, указание на достоинство молитвы. Ванна мухаддама аля гайриха байна бада шагадатайн. И то, что молитве дается, баракаллаху фикум, приоритет, над всем после двух шагад. Девятое. Аль-хатту аля-икамати салят. Побуждение к выстаиванию молитве. Уафиалю кауима мустахима. То есть, чтобы это делать должным образом. Ванна рукна минаркан ислам. И то, что молитва является одним из столпов ислама. Десятое. Инна ита закат ва сауму рамадану хаджильбайти минаркан ислам. Указание на то, что закат, ураза, рамадан, хадж, все это является столпами ислама. Мас'аля. Шейх Утамин говорит, если кто-то скажет, если человек оставит что-то из этих столпов, является он неверующим или нет? Если человек не засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, ванна Мухаммадан Расулюллах, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не является пророком, Погоби иджма аль кафир, то есть по единогласному мнению человек является неверующим. Амма из-за тарака саля, ва закат, ва сиям, ва хадж, ва вахидан минха, фа фидалька аль-хиляф. Если же он оставит молитву, закат, уразу, хадж, или один из этих столпов, то в этих вопросах есть разногласия. Ва саваба на газиль арба, ля якфуру тарику или салят. Шейх Ватамин говорит, что более правильное мнение, что человек оставляет эти четыре столба, не оставляется кафиром, не считая молитвы. Из-за тарака гаамдан, фаго ягды гаумля. Теперь возникает новый вопрос. Если человек оставит молитву преднамеренно, надо ли ему ее восполнять или нет? Накулю. Аль-муаккатля югда. Шей говорит, то, что надо совершать в определенное время, не восполняется. То есть фаджр время, когда? От появления фаджра до выхода солнца. Зухар, от того, как солнце в зенит зайдет, пока тень не равняется будет предмету. До магриба баракаллаху фикум, пока солнце не зайдет, время асра, который делится аср по выбору и аср вынужденный. Магриб баракаллаху фикум, пока темный горизонт не знает. Иша до полуночи. И вот если человек оставит молитву преднамеренно, какую-то из молитв, или вообще оставит молитву, а потом решит их восполнить. Шей говорит, то, что совершается вовремя, не восполняется. И поэтому, если человек оставит молитву баракаллаху фикум без причины, так что выйдет время, мы ему говорим, не восполняй его. Потому что если он его начнет восполнять, ему это не поможет. Потому что Всевышний Аллах говорит, кто выходит за границу, установленную Всевышним Аллахом, эти люди являются злодеями. И поэтому тот человек, который не совершает молитву, пока не выйдет время, это человек-злодей. От такого злодея не принимется эта молитва. Также потому, что пророк Саусам сказал, тот, кто совершит такое дело, на которое не было нашего указания, то оно не будет принято. И подобное говорится про уразу. Амма закат и затара калинсану тоже, ураза тоже, если человек оставил, не восполняется. Без причины, если человек оставил, не восполняется. Амма закат, что касается заката, поэдатара калинсану сумма таба фаинну заки. Допустим, человек год, два, три, четыре, пять не давал закят. Потом сделал тауба, ему за пять лет надо закят отдать, говорит шейх Утаймин рахима уталя. Накуль заки, мы ему говорим, плати закат. Лянна уляйса лиз закати вахтун мухаддад. Потому что у заката нет определенного времени. Юкали фи илля юзаки илля фишар аль фулян. Мы не говорим, что закят дается именно в определенный месяц. Вальхаджу казалик, и также хадж. Ляутарака у линсану лькадиру лмустадиу тафритан хаттаман. Если человек оставил хадж, будучи, то есть имея на то возможность, имея имущество, имея физическую силу, и из-за халатности оставил и умер, файнауляю хаджу ангу. За такого человека хадж не совершается. То есть дети захотят за такого хадж делать, за него хадж нельзя делать. Для нуля юриду хадж, потому что он не хотел хаджа. Факайфуну хадту хаджу ангу, как делать хадж за него? Вагуаля юриду хадж, он сам не желал того хаджа. Одиннадцатая файда в хадисе баракулуфикум алютикаль миналятна иляляля. То, что в обучении баракулуфикум надо переходить от меньшего к высокому, к большему. По исламу бенисбат лима не одна, поэтому ислам степенью своей чуть ниже, чем иман. Двенадцатая файда баракулуфикум ана лисляму гайри лиман, то, что ислам и иман это разные вещи. Халя саляф иза зукира лиману вахдаху дахаля фи лислям. Мы говорили это на прошлых уроках, о том, что салифы говорили, если иман упомянут отдельно, то в понятии, иман, термин иман, также заходит ислам. Ва иза зукира лисляму вахдаху дахаля фи лиман. Также, если ислам упомянут отдельно, то в него заходит понятие иман. Амма иза зукира джамиян, а если же они упомянуты вместе, фаят фаят тарикан, то каждый имеет свой смысл. Ваякуну исламу биля амали захира, и накуаль лисану амаль джаварих. Тогда под исламом подразумевается внешнее проявление, то есть как слова языка и дела органов. Валиман биля амаль батына, под иманом подразумевается внутренние дела, миналетя кададыль хулюба амалиха, в которые заходят убеждения сердец и их дела. Фаим каля каль, если кто-то скажет, я риду аля каулина ишкаль, то тут есть непонятный момент, кто-то скажет, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал про народ Люта. И мы, говорит, вывели из деревни Люта, говорит, верующих людей. И в деревне в этой были только люди, мусульмане. То есть, как будто бы здесь Аллах Субхану Тааля, говоря об исламе, использовал термин иман. А джавабу анна газаль фахму хата, мы говорим, то есть, как будто здесь одно и то же подразумевается. Хоть в одном аяте упомянут. «Хамава джадна фия гайра байти миналь му'минин». «Пахрачна манкана фия миналь муслимин». Правильно же? И кто-то говорит, как будто, если получается, Аллах вывел из деревни верующих, потому что в деревне были, кроме этого дома, не было мусульман, как будто одно и то же, внешне кажется. Но шегет это неправильное понимание. «Ванна ковлю фахрачна манкана фия миналь му'минин». Что касается баракалуфикум слов, мы вывели из этой деревни только верующих. Яхусуль муминин, это касается только верующих, поэтому спаслись только верующие люди. То есть у кого иман был в сердце. Хамава джадна фия гайра батина мусульмин, однако не вошли там ни одного дома мусульманского, кроме дома Лута. Ай, я умму кулью манкану фибайте люд. Это охватывает всех, кто находился в доме Люта. Во фибайте люд и мандай себе мумин. А в доме Люта был тот, кто был, не был мумином. Вахиемратаху, а это его жена. Она не была из муминин. Аллятиханадху, которая поступила вероломно с ним. Уазаратаннаумаху, и внешне показывал, что она мусульманка, валяясь от казалика, не была такой. Баракулуфику. Побайту байтуль муслимин, поэтому их дом был домом мусульман. Ляннамрата лянтузыраль адау валь фурка, потому что это его жена, жена Люта, алейсалям, не показывал свою вражду, не показывал, что она не с ними, говорил, что она такая же мусульманка, как они. И поэтому, когда они выходили, она тоже осталась в этой деревне и попала под наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Фахрачна манкана фия миналь муминин». Мы вывели из этой деревни только верующих. «Вагумма ада гавимра». А это все, кроме этой женщины. «Аммаль байт фагу байтль муслим». Что касается дом, то дом был мусульманский. И поэтому мы из этого аята берем файду. Какую файду? Анальбалит из аканаль мусайтру алейхи гумуль муслимун. Пахуабальду ислам. Отсюда мы берем файду, что если управление или тот, кто в основном в этой стране является мусульмане, в основном, то есть юсайтру имеет влияние над какой-то страной мусульмане, то эта страна считается мусульманской. Уанкана фи насара у ягуд, ау мушрикун, ау шуаиун. Если же влияние там имеют христиане, иудеи, мушрики или коммунисты, лянна Аллаха таля джаля вайта люд, то есть тогда получается это не является мусульманской страной. Лянна Аллах Таля Джаля Вайта Лют Вайта Ислам, потому что Аллах Субхану Таля назвал дом Лута, Лута Ислама, дом Лута, домом Ислама. Ванна Мрата у кафира, несмотря на то, что его жена была неверующая. Ваза Гот, Тафсилю Фимасаль Тилимани Вали Ислам. Это что касается вопросов Ислама и Имана. 13-я файда Барак Луфикума Наверкана Ислами Сикта Камасаба. То, что столпов Имана 6, как мы это говорили выше. Ваазил Аркану Тура Сули Линсани, Турисули Линсани Куа Татали Фитати Валь Хауфи Миналай Заоджаль. И Барак Луфикум вера в 6 столпов приводит человеку к силе Барак Луфикум. В чем? В подчинении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И страха перед ним Аззаоджаль. 14-я файда Анна Манган Каравахидан Минхазиль Аркани Ситна Тифау Кафир. Тот человек, который отрицает один из этих 6 столпов, не является мусульманином. Лянну Мукави Блимах Вараби Расул Сал, потому что он не верит в то, о чем сообщил пророк Саусал. 15-й Батуль Маляй Катюанна Уяджибу Лиману Биим. Указание на веру в ангелов и то, что мы обязаны верить им. 16-й Ноля Будамин Лимани Биджами Русуль. Указание на то, что мы должны верить во всех посланников. Фалев Амана Ахадум Бирасули, если один человек уверует в какого-то посланника, Уанкара Мансивагу и не будет верить других пророков, Файнау Лям Юмин Бирасули, он этим самым не верит в своего посланника, Бальгуа Кафир. Каззаба Асхабу Ляйкати, Аль Мурсалин, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране. Асхабу Ляйка это Барахлуфик народ Швайба. Кроме Швайба к ним никто не был послан, но Аллах сказал про них то, что народ Швайба не верил, не уверовал в посланников. Поэтому не веря в одного посланника, не веря во всех посланников, считается. Просто есть некоторые невежественные мусульмане, которые говорят, мы Мухаммада верим, в Иису не верим. А если это христианские говорят? Это Баракулуфик, невежество надо им разъяснять. Если же упрутся, то эти люди не мусульмане, Баракулуфик. 17-й избат ульйом ляхир. Указание на веру в судный день. Аль-лази гуа льйом ль-кияма. Который является Баракулуфиком. Аль-лази гуа льйом ль-кияма. Аль-лази... Аль-Избату Йом Аль-Ахир, Аль-Зи Гуа Йом Аль-Хиям, Аль-Зи Юба Судна Суфи, Перехисаби Оль-Джаза. Указание на судный день, то есть на последний день, то есть имеется в виду судный день, в который воскреснут люди для расчета. Айсу Истахиру Ахюджан Тифиманазлим, и все это закончится тем, что обитатели рая войдут в рай, Ахюннари Фиманазлим, и обитатели ада войдут в рай. Насаллах Зауджаля Найджан Имин Ахюджанна, прошу Аллаха сделать нас всех из обитателей рая. 18-е Антумина Бельхадри Хайри Вашари. 18-е польза вера в Аллаха. Вера в предопределение как доброе, так и злое. 19-е Аль-Китаб Танва. Что касается предопределения, указания на то, что Баракаллаху Фикум Аль-Китаба, то есть то, что записано, бывает несколько видов. Во-первых, Аль-Китаб, то есть мы же говорим, что вера в Всевышнего, вера в предопределение содержит в себе 4 вида, правильно же? 4 вещи. Первое это знание. Второе писание. Третье желание. Четвертое создание. Что касается Писания Барак Луфикум, то оно бывает несколько видов. Первое Китаву Тулямма Филяхи Махфуз. Катаб Аллаху Тааля Кулищай. Первое это Барак Луфикум. Общее написание это то, что в хранимость лежали у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То, что сказал пророк Саусам, что за 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах создал первое и сказал ему пиши. И потом пророк Саусам закончил хадис словами Руфиат Ляхляму Джафати Суха. Подняты перья и высохли чернила. Все. Все, что там в хранилище лежало, ничего никогда не меняется. Дальше Барак Луфикум Аль-Китаба Туль-Умрия. То есть, Китаба, то, что записано человеку в начале его жизни, как пророк Саусам сказал, что на 42-й день приходит ангел, который берет вот это, то, что в утробе матери спрашивает Всевышнего Аллаха о вещах. И Всевышний Аллах говорит о том, чтобы ему было записано этому плоду и записывается Барак Луфикум. Также есть Аль-Китаба Хаулия, то есть ежегодная. Это то, о чем сказал Всевышний Аллах именно Анзальнаху Филяли Тулькадр. Мы не спаслали это в ночь предопределения. Каждую ночь предопределения Баракулуфик, каждый год предопределяются вещи Баракулуфиков. Шей говорит, Масали, Галь Китаба Татагайра, Уля Татагайра. Вопрос возникает. Все, что написано, может поменяться или не может поменяться? Шей говорит, Якуль Робу Азаваджаль, Всевышний Аллах говорит, Ямхаллаху Майеша Уютбит. Аллах стирает, что пожелает и оставляет. Уаиндаху Муль Китаба, у него мать Писания. Айя лёхль махфуз, то есть имеется в виду хранимая скрежель. Ляй сафи и маху валя китаба. Поэтому туда ничего не добавляется и ничего оттуда не стирается. Фама кутиба фи лёхль махфуз фагу кайн. Поэтому то, что записано в хранимой скрежали, оно будет. Ля тагира фи, ничего там не меняется. Валякин ма кутиба фи сухуф аллати фи айдиль маляйкати. Фагада, что касается тех свитков, которые в руках у ангелов, то есть в начале жизни или каждый год, то об этом Всевышний Аллах сказал, Яхуллаху Майшава Юзбит. Аллах стирает, что пожелает, и оставляет. Халя Азза Ваджаля, также Всевышний Аллах сказал, «Инна хасанат юзидна саят, поистине благие дела уничтожают скверны». Мас'аль, еще один новый вопрос. «Халь фиалю лябди махлюкунам лилляхи амля». Действия рабов считаются созданными Всевышнего Аллаха Субхану Таля или нет? «Аджавабу нам махлюка лилля». Да, это создание Всевышнего Аллаха Субхану Таля. «Халь харакату линсану ва саканатихи кульюха махлюка лилляхи». Все, что не делает человек, или если бездействует, все это создано Всевышним Аллахом Субхану Таля. «Ваваджу залик». Доводом тому является первое. «Анна Аллах Заваджаль халяка линсану ва атаху и радатан ва кудра». Бихима Яфаль. Всевышний Аллах Субхану Таля создал человека и дал человеку два качества. Первое баракалуфикум — это желание, второе — это мощь. И любое действие человека, осознанное, происходит на основе действия, на основе мощи и желания. Если человек что-то пожелает и может это сделать, у него получится. Я пожелал поднять эту бутылку. Я же могу ее поднять. Да, действие произошло. Это создал Всевышний Аллах. Я, баракалуфикум, хочу сейчас одним пальцем поднять этот ковер. Я это хочу, да. Кудра у меня на это есть мощь? Нет, нету. Не получится, правильно или нет? Я не хочу, баракалуфикум, прикасаться к этому, к этой коробке. Я же могу к ней прикоснуться? Ну, я не хочу, я к ней не прикоснусь. Получается, действие происходит, за которое будет спрошен человек, вознагражден или же грех за то, что он делает, исходя из этих указаний. Поэтому, если человек делает что-то такое, в чем у него нет желания, не было желания или не было мощи, Аллах не будет с него спрашивать. Человек хочет стоя молиться, но он больной, не может стоя молиться. Молится сидя. Грех на нем будет или нет? Нет. Человека поймали, плохие люди, открыли ему рот, залили ему алкоголь. Ему будет за это грех? Нет. Поняли, да? Вот это очень важно. Поэтому, баракалуфикум, действия рабов, они являются созданными. Почему? Потому что исходят из двух качеств. Это желание и мощь. Дальше шей говорит баракалуфику. Фасабабу лиджадилят, лима юджиду алирада аджазима валькудрату тамма. И поэтому причина тому, что Всевышний Аллах Субхану Таля обязал, причина тому, что совершает раб, или то, что исходит от раба, по той причине, что Всевышний Аллах создал в нем убежденность и мощь. Вахатани, сифатани, махлюхатани ля. Эти два атрибута являются созданием Всевышнего Аллаха. Вальхалику сабаб, халикуль сабаб. И поэтому создатель причины является создатель результата. Таня, во-вторых. Анна линсан, биджисмихи, вавасвихи, пакаманну махлюку нилля, биджисмихи, фау махлюку нилля, билляху бивасвихи. Человек является созданием Всевышнего Аллаха Субхану Таля как своим телом, так и теми качествами, которые в этом теле. И поэтому создатель тела, он является создателем тех качеств, которые содержатся в этом теле. Поэтому действие, исходящее от этих качеств, от этого тела, является созданным Всевышним Аллахом Спанталем. Каманна туля, вальтысар, вальбаяда, вассавада, вассимна, ваннахафата, куля, махлюка, лилля. Фахакзайдан, фиалю, линсани, махлюка, лилля. Точно так же, как длина человека, или он невысокий, или он светлый, или он темный, или он толстый, или он худой. Все это, баракалуфикум, создано Всевышним Аллахом. И таким же образом, баракалуфикум, действие человека, все они созданы Всевышним Аллахом. Лянна сифату мина усафи, потому что это одно из его качеств. Вахалику лясну халику сифа. Тот, кто создал основу, он является создателем баракалуфикум атрибутов. Почему шейх это затронул баракалуфикум? Потому что есть секты заблудшие, которые говорят, что наши действия не являются созданием Всевышнего Аллаха Субхану Таля валиязу билля. 20-я польза. Анна аль-кадр ляйса фи ишар. Предопределение баракалуфикум. Если это связывать с чем? С действием Всевышнего Аллаха Субхану Таля, в нем никакого зла нет. Вайнаму шару филь магдур. Однако, если зло есть, то оно относительно и связано с тем, что произошло. Но не с действием Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Ватаудиху залик лян аль-кадра бинизбати ли фиали ляхи кулли ухаэт. Разъяснить это можно следующим образом. То, что предопределение в отношении действий Всевышнего Аллаха, все оно является добром. Ваядулю ли хаза на это указывает кавлю наби салсам, слава пророка салсам, шару ляйся иляй. Зло не от тебя. Айля юн сабу иляйка, то есть тебе зло не приписывается. Панавсу хала илляхи та'аля ляй сафи шар набадам. Поэтому то, что предопределяет Всевышний Аллах, как действие Аллаха, в нем вообще никакого зла нету. Лянно садир он рахмати ва хикма. Потому что, и это, братья, запомните правило, забейте себе в сердца, все действия Всевышнего Аллаха, в них милость и мудрость. Нету просто так Всевышний Аллах Субхану Таля ничего не делает. Во всех действиях Аллаха Субхану Таля есть что? Милость и мудрость. Валянна шарра махда ля яка илля мин шарир. Потому что абсолютное зло исходит только от плохого. Валлаху Таля хайру вабка, Всевышний Аллах хороший, самый лучший, Субхану Таля и вечный. Изан кайфа нуаджи, ванумин бил кадри хайри ва шари. Тогда шейх говорит Узаймин, как тогда нам понять и как уверовать в то, что предопределение бывает хорошее и злое? А джавабу ан накуль аль мафулят валь махлюкат, гельяти фи афиану на шар. Шейх говорит Узаймин рахмин, то, что происходит, не действие Аллаха, а то, что происходит, то есть объекты действия баракаллаху фикум. В них бывает добро и зло. Мы же с вами говорим, человек умер, это добро или зло? Не говори добро, не говори зло. Мы говорим, смотря по отношению к кому. Для родственников это что? Зло. А для того, кто могилу копает, добро. Почему? Потому что родственники плачут, в слезах принесли умершего. Говорят, выкопай нашему родственнику могилу. Тот выкопал, деньги дали, тот пошел печенье, конфеты, пряники детям купил. Разве не добро? Добро, баракаллаху фик. Аммаслю фелилляхи таалю. Что касается в основе, в действии Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то в нем нету никакого зла, баракаллаху фикум. И мы с вами говорили на уроке, еще раз напоминаю, когда тебе человек какой-то зулем делает, всегда связывай с вопросом кадра. Его действия исходят, зулем в отношении тебя, по причине чего? Исходят от его желания, от его мощи. Правильно или нет? Это создание Аллаха или нет? Значит, его действия в отношении тебя это создание Аллаха. А мы сказали, в создании Аллаха нет ничего хорошего, плохого. Нет ничего плохого. Все это мудрость. Значит, есть в этом какая-то мудрость. И поэтому первое, перед тем, как нападать на этого человека, который тебе сделал зло, задумайся о себе. И вспомни о словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Любое несчастье, которое с вами происходит, во-первых, по причине того, что вы сами сделали. Ваяфу ан кафир. И много он вам еще прощает, Субхана ва Тааля. 21 файда аннасата ля яляму хахадун иллаллах азза ва джаль. О том, когда наступит судный день, не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا إدعى أن الساعة تقوم في وقت فلان. И отсюда следует, что если кто-то поверит кому-то, что время судного часа наступит в такое-то время, وأنه يكون كافرا, этим самым он становится неверующим. لأنه مكذوب مكذب للقرآن والسنة, потому что этим самым он проявил неверие в Коран и Сунну. 22 بارك الله فيكم. عظم الساعة, указание на величие судного часа. وَلِهَذَا جَعَلَهَا مَرَاتٌ وَعَلَمَاتٌ حَتَّى يَسْتَعِدَّ النَّاسُ لَهَا. И поэтому Всевышний Аллах не сказал нам о том, когда будет судный час, но сказал о признаках, чтобы люди готовились к нему. 23 польза. أَنَّنَا إِذَا كُنَّا لَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّنَا نَطْلُبُ مَا يَكُونُ مِنَ عَلَمَاتِ. То, что если мы о чем-то не знаем, баракаллаху фикум, то мы имеем право спрашивать о признаках этих вещей. لأن جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن مراتها. Потому что Джибриль алейхиссалям сказал, спроси меня, сообщи мне о признаках этого часа. 24-й дарбуль масаль. Дозволен из баракаллаху фикум приводить примеры. Бимазакуру наби саллаллаху алейхиссалям. Как это привел пророк саллаллаху алейхиссалям? Антали даляма туроббата. То есть пример с признаком судного часа. Что рабыня родит себе госпожу. Вафилявс роббаха. То есть своего господина. Валя аляма тустане. Второй признак. Антаралю хафатулю раталя аля тарьяша. Это тавалюна фильбулян, или руаша, это тавалюна фильбулян. Ты увидишь босых, голых, бедных, пастухов, баранов, которые будут соревноваться в высоте зданий. 25-е баракаллаху фикум файда нальмаляйка таямшуна. И да тахавалю льбашра, то, что ангел начинает ходить, если превращается в людей. Уляхаулихи тумманталик, потому что Умар сказал тумманталик, потом он ушел, то есть ушел пешком, не улетел баракаллаху фикум. 26-е файда. Илхауля алима ля талибати. Маяк по алейхим. А ликоль наби саллаллаху алейхи ва саллям атадруна манисаль. То есть можно алиму спрашивать баракаллаху фикум студентов своих о том, о чем... И он при этом знает, что они не знают ответ на это. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а вы знаете, кто этот человек, который задал вопрос? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал, что они не знают. Однако для чего это делается баракаллаху фикум? Для того, чтобы обратить внимание на ответ. Поэтому ты, когда кому-то что-то рассказываешь и хочешь, чтобы он более внимательно слушал, а ты знаешь, например, такую-то такую вещь? Он говорит, нет, не знаю. Для того, чтобы он внимательно тебя слушал, и ты ему об этом говоришь, баракаллаху фик. 27-я файда ан-насаиля аниль-ильми якуну муаллиман лиман самиа джаваб. То, что если человек задает кому-то какой-то вопрос, он этим самым превращается, баракаллаху фикум, в учителя тех, кто слышит ответ на этот вопрос. То есть иногда бывает, как это делается, братья сидят, шейх с ними сидит, и какой-то брат задает шейху вопрос, при том, что он знает ответ на этот вопрос, но он хочет, чтобы все братья услышали этот ответ. Почему? Потому что баракаллаху фик, если он это братьям расскажет, братья скажут, кто ты такой нам такие вещи говоришь? А когда они услышат это от шейха, уже воспримут это бараклауфику. И поэтому, как мы с вами, когда были в гостинице, говорили, это один из самых успешных методов в призыве тех людей, которые тебя не слушают. Если есть какие-то люди, особенно это касается родственников, старших, родителей, если они тебя не слушают, не надо им рассказывать. Просто при них кому-то рассказывай, и все, баракаллауфику. Или кто-то тебя спросит при них, а ты рассказывай кому-то, они будут слышать, этого будет достаточно, баракаллауфику. Шей говорит, лянна навия саусам каль фаинна джибриля натакум юалима фаинна джибриля атакум юалимакум динакум. Потому что Джибриль пришел к вам обучить вас вашей религии. Ванна лязи алляму навия саусам, несмотря на то, что на самом деле их обучал пророк саусам. Валяки лям макану суа джибриль гуа сабаб джааля гуголь муалим. И так как Джибриль был причиной, он сделал его кем? Учителем. Ваятафарра валяхады, и отсюда выходит, то есть вывод какой идет, так же анна уян багалитуаль бляйлим, из акана ялим уль масаля. То, что если какой-то требующий знает знания, разбирается хорошо в каком-то вопросе, но он хочет, очень важно, чтобы люди об этом узнали тоже. Он имеет право спросить об этом шейха. Даже если он знает ответ на этот вопрос. И если он спросит об этом и ему ответит, он этим самым превращается в учителя. 28-й вопрос. Анна сабаба и дабу не алейхи хукм сар аль хукму лис сабаб. 28-я файда, баракулуфикум. То, что если по причине чего-то исходит какой-то хукм, баракулуфикум, то этот хукм, то эта причина имеет этот хукм. То эта причина имеет этот хукм. Например, сейчас шейх объяснит. Для ушаида раджуляня ля шахс, бима юджибу катляху, мина риддати оль хараба. Если, допустим, два человека свидетельствуют о каком-то человеке, баракулуфикум, что этот человек стал вероотступником, или что этот человек является разбойником, рэкетиром, отбирает у людей имущество и так далее. И по этой причине этого человека убьют. Сумма хакам аль-кади бидалик. И кади выносит постановление, и потом этого человека убивают. Сумма раджу. Потом они говорят, не, мы отказываемся от этого заявления. Вакалю таамад на катлю. Мы это сделали, чтобы его убили. Фаинна гауляй машхуду яхтулюн. Машхуду яхтулюн. Этих людей надо потом тоже убить. Их тоже должны казнить. Почему? Лянна аль-хукмам абняли шахадати ему о сабар. Потому что хукам баракалуфикум постановление было вынесено по причине их свидетельства. Это было свидетельство причины смерти. И так как они поставили причину, этот хукам на них тоже распространяется. Они тоже убиваются, потому что это было сделано не по праву баракалуфикум. Валякин из Ачтама Аль-Мунд. И точно так же человек, который распространяет новшество, ересь религии Аллаха Субхана Таля. И люди баракалуфикум начинают эти новшества делать, даже если он умер. Все это возвращается к нему самому. Потому что он был сабабом причиной в этом баракалуфикум. Валякин зачитама амутасаббиб, уамубашир. Если баракалуфикум объединятся, тот, кто стал причиной, и тот, кто выполнил это действие сам, фаддаману алямубашир, то ответственность будет лежить на того, кто баракалуфикум совершил это действие. Илля иза таадзара тихаляту аддаман алейхи. Если только невозможно будет наложить на него ответственность, фаякуну алямусаббиб, то это мутасаббиб, то это будет на том, на ком лежит причина. Мисалю залик, например. Раджуин хафара хуфратан, какой-то человек вырыл яму, фитарик, на пути, на дороге. Фавакафа алихи раджуин фаджау раджуин залис фадафа раджуин. И какой-то второй человек подошел к этой яме, и третий подошел, его толкнул. Васахата филь хуфра уламат, этот человек умер, упал в эту яму, умер. Фаддаману аля дафи, ответственность будет лежать на том, кто его толкнул. А не на том, кто баракаллаху фикум выкопал эту яму. Лянну голь мубашир, потому что он напрямую совершил это действие. Металю нахар. Раджун алька бишах синбайна ядаль асад факалю. Кто-то взял в зоопарке, допустим, и бросил человека куда в клетку к тигру, и тигр его съел. Пальмубашир гуна гуаль асад. Кто на самом деле убил человека? Тигр же, по идее, он же его загрыз. Вальмутасабби браджун аль-лязи аль-ахара. А причиной стал что? Тот человек, который забросил в клетке, байна ядаль асад при клетке. Фаддаману аль-раджун. Ответственность будет лежить на человеке. Почему? И тазур или халяти аддаман лясы. Потому что даман, ответственность нельзя требовать с тигра. Правильно же? Поэтому требуют с того человека баракулуфикум. 29-я польза. Анна мадугера фиазаль хадис уадин. То, что упомянуто в этом хадисе, это и есть религия. Я каулю юалимакум динакум. Потому что пророк саласам сказал, что Джибриль пришел обучить вас вашей религии. Валякин ляй саля сабили тавсиль. Однако здесь не подробное разъяснение всей религии. Валяля сабили джмаль, это общее разъяснение религии. Фаинкаля хайль, если кто-то скажет, аляйса наби саусам каля дину насеха, разве пророк саусам не сказал, аддину насеха, религия это есть искреннее отношение, саля афмарра, три раза. То есть аддину насиха, смысл такой, маддину ля насиха, религия это только искренние отношения, три раза. Потом сказал лилляхи по отношению к Аллаху, ли китаби, к его книге, вали расули, к его посланнику, вали имматель муслимин, правителям мусульман, у амматим и общих им массам. По джавабу баля, пророк сам сказал, да, он так сказал, шейх Утаймин говорит, «Валакин хази насиха ля тахруджамма фи хадис джибриль лянна амин алислям». Однако эта насиха не выходит, бараку фикум, за границы этого хадиса, хадиса Джибриля, потому что это и есть ислам, бараку фикум. Это что касается фавайдов, упомянутых в хадисе Джибриля, бараку фикум, иншаллах таля, пока на этом остановимся. Иншаллах, если Всевышний Аллах субхана таля облегчит, завтра иншаллах продолжим. Или послезавтра, посмотрим, когда время будет. Чтение хадисов из Арбайнауви, газа валлаху алю алям, субханак аллахума бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум аллаху хайран, баракаллаху фикум.